Очнувшись от шока, Кевин вновь вернулся к нормальной скорости течения времени, а кристаллы наконец достигли пола. «Это что такое было?» – задал в пустоту вопрос бездна, наконец обратив внимание на позднее время. Но отметив полное отсутствие усталости, он сдался своему интересу к новой способности и решил, жертвуя сном, обдумать произошедшее с ним явление. То, что он только что испытал, сразу напомнило попаданцу о похожей грани силы, доступной лишь спидстерам и, как рассказывал Кевину Экспресс, еще и патриоту. Данная особенность называлась ускоренным сознанием. Оно позволяло смотреть на мир в замедленной съемке. Без данной грани своей суперсилы спидстеры просто не смогли бы эффективно использовать свои способности, ведь человеческий мозг не сможет обработать поступающую ему визуальную информацию, если ты двигаешься со скоростью, близкой к истребителям, а окружающий мир сливается в непонятные цветовые полосы, среды которых находятся, как требующие спасения люди, так и стоящие на пути препятствия. Без данной особенности у спидстеров была бы крайне высокая смертоносность, ведь одно дело пробежать через человека, являющегося мягким и приятным на ощупь куском мяса с костями, а другое вписаться в бетонную стену или гору со всей доступной тебе скоростью. Также эта сила имела применение и в простой жизни. Кевин помнил скандалы, связанные с одним спидстером по имени Барри Вест. Маленький мальчик радовался открытию своих суперсил и сразу побежал в ваут узнавать грани своих новоприобретенных возможностей, но после тестов столкнулся с жестокой реальностью, узнав, что есть еще около 20 спидстеров, превосходящих его по скорости, и что скорость, полученную при пробуждении дара, редко когда можно усилить более чем в 2 раза, и даже при этом остается еще около 9 более быстрых спидстеров, а тот же новичок Экспресс, дебютировавший совсем недавно, с момента пробуждения был быстрее его в 8,5 раз. После крушения надежд пацан не раскис и с родителями придумал более интересную схему получения славы. Он скрыл свою сущность спидстера и начал заниматься легкой атлетикой, нацелившись на Олимпийские игры. И если в начале взятки давали ему пройти дальше и отвести взгляд людей в другую сторону, то чем выше он забирался, тем больше проблем возникало. Так в какой-то момент он не смог обмануть или подкупить проверяющих, и люди узнали о его пуленепробиваемой коже вместе с сущностью супера. После этого случился скандал, но успевший уже немного подзаработать на своем ребенке отец смог разрешить конфликт, объявив о уходе Барри из спорта. Конечно, все это произошло не без помощи ВАУТ, которым не нужны были проблемы с супергероями, которые вместо спасения людей привлекают внимание к проблемам бесконтрольности сверхлюдей для правительства и возможного жульничества во многих сферах жизни сверхлюдьми. Но Барри не остановило даже это, и через несколько лет он дебютировал как киберспортсмен, где как раз-таки лишь за счет своей ужасающей реакции был просто монстром в шутерах, выцеливающим головы людей даже лучше, чем те, кто пользовался читами. Со своей командой он успел выиграть несколько общемировых турниров и заработать множество миллионов на стриминге до того, как кто-то слил в сеть данные ВАУТ с тестов маленького спидстера 10-летней давности, раскрыв фанатам секрет побед Веста. После последовало множество разрывов контрактов и исков, но было крайне сложно засудить спидстера за божий дар. Нигде в Конституции нельзя было приравнять способности тела, дарованные человеку от рождения, к нарушению правил или чему-то противозаконному. Никто ведь не судит слишком высоких баскетболистов за их рост или более прочных за счет физических особенностей боксеров, способных лучше других держать удар за мощное тело. Вновь потеряв карьеру, но уже будучи слишком медийной личностью, Барри наконец-то остановился. За несколько лет своей киберспортивной карьеры он заработал столько, что ему хватило бы на несколько жизней. Поэтому спидстер просто решил жить в кайф и 5 лет назад выпустил свою автобиографию, которая вызвала крайне много шума в прессе. И хоть имен нечистых на руку людей он не называл, но все равно каждый, кто был хоть немного в теме и мог сопоставить время и списки работников, сразу понимал, кто помогал Барри в его карьерах и совершенно не волновался о сущности парня. Кевин помнил, как после выхода этой книги он попался за ее чтением патриоту, который не одобрял действия спидстера, решившего отказаться от развития своих суперсил и притворяться обычным человеком. Тогда он впервые за 10 лет попал на тренировочный спарринг с капитаном команды. Пряча свое недовольство за заботой о боевых навыках члена команды, патриот тогда довольно сильно избил бездну. За все время работы в семерке Кевин попадал на такие особые тренировки 6 раз, и в последний раз его буквально вытаскивали из стены, после чего он неделю пробыл на особой миссии, ведь фанатам нельзя было видеть слабость одного из семерки. После этого Мадлен попросила патриота прекратить такие тренировки, а бездна стал вздрагивать при появлении их командира. При взгляде на ту ситуацию со стороны попаданец признавал, что тогда часть вины лежала и на Кевине, который вместе с марафонцем решил поржать в башне Ваут над фанфиками из интернета, где шиперили его и патриота с пассивной позицией последнего или патриота имеев со Страпаном. В общем, интернет вновь показывал особые интересы части народных масс. Тогда двум приятелям не повезло оказаться в пределах слуха сильнейшего супергероя планеты, но если марафонец сразу сбежал, то вот бездне, не являющийся спидстером, попал под горячую руку сильнейшего в мире супергероя и за финальную тренировку успел десятки раз проклясть свою неудачливость и длинный язык. Хотя если задуматься о последующей смерти марафонца на совместной с патриотом и нуаром миссии, попаданец честно не мог сказать, кому из них больше повезло в тот момент. Глава 8. Осмотрев квартиру и решив, что еще большее количество кристаллов он точно не сможет спрятать при неожиданном приходе его местного смотрителя, Кевин прекратил тренировки и, достав черный пакет для мусора, начал собирать свои творения. Если бы ученые из Принстона узнали, что из средненькой квартиры в Сандоске только что на мусорку были отправлены образцы твердого света на несколько десятков миллионов долларов, то этот мир мог бы получить первых своих суперзлодеев с докторской степенью. Но, к сожалению или счастью, никто никогда не узнает, как целое состояние было похоронено под грудой упаковок от фастфуду, пустых пластиковых бутылок и пары невезучих, дырявых презервативов. Закончив выносить мусор, Кевин отправился досыпать оставшиеся несколько часов до прибытия курьера и новой поездки на пляж к Питеру. Почти идеально выспавшись, бездна встал с дивана и, проходя мимо двухметрового зеркала на автомате, затормозил и вдруг задался логичным вопросом: «А нахрена я все время ношу этот костюм?» Задумавшись, Кевин понял, что это было чем-то вроде привычки, въевшейся в подкорку предыдущего московица и, видимо, через память передавшейся и ему. Ваут требовал от суперов быть всегда готовым к предотвращению преступлений, если, конечно, это не несло за собой рисков для их имиджа. А костюмы большинства супергероев не были верхом практичности, из-за чего легче было просто постоянно носить их на себе, чем переодеваться в самый неподходящий момент. Да и главная троица семерки патриот, Нуар и королева миф не вылезали из своих нарядов 24/7. Ну, кроме моментов, когда патриот и миф закрывались в своих покоях для секретных совещаний, а вибрации мини-землетрясений просто оповещали каждого о крайне динамичном их прохождении. Конечно, у привычки были и другие причины. Бездна совершенно не хотел быть Кевином Московицем. У Московица не было друзей, над ним потешались и его водили к психиатрам, в то время как после появления бездны все потянулись к будущему королю Семи морей. Ведь даже обладание от рождения смазливой мордашкой не уменьшало его неуверенность, которая просто по волшебству исчезала при облачении в костюм бездны. Московиц не особо ладил с противоположным полом и часто нес бред или впадал в ступор при понимании совершенных в разговоре ошибок, в то время как всеми любимый супергерой бездна был сердцеедом и не имел отбоя в подружках для ночных утех. Все это привело к тому, что у Кевина просто не было даже отголосков обычной жизни. Он существовал лишь как бездна, и, открыв шкаф, нынешний Кевин убедился в этом на все 100. Когда нашел внутри только один мужской костюм от Бриани, стоящий как десятая часть имеющихся на счете финансов и оставшийся в его гардеробе после одной рекламной акции, где супергерои, к шоку большинства фанатов, впервые предстали в образах простых людей. Скорее всего, нынешний Кевин не обнаружил бы там и этого костюма, если бы не перепавший без них Умран с ассистенткой режиссера, фанатеющей от царя Семи морей. Этот момент прошлый московиц запомнил на отлично, ведь тогда он не носил костюм, но все еще был желанным, и это хорошо подняло его самомнение. Жаль, конечно, что после он нарвался на еще одну тренировку с патриотом и вновь растерял начавшиеся зарождаться ростки самоуважения. Решив, что портить костюм за 4,5 штуки баксов при переноске ящика с рыбой будет малость слишком, Кевин с сожалением закрыл шкаф и пообещал себе, что после встречи с Питером и тренировки он обязательно пройдется по магазинам. Выйдя на улицу, он повторил вчерашний набор действий и вновь спокойно доехал до пляжа. Покормив дельфина и троицу его друзей, Кевин решил приступить к развитию небоевых граней своей суперсилы. После десятков статей о миражах и повысившегося из-за тренировок контроля дьявольского плода, у московица были все основания полагать, что самое сложное уже позади. Вначале он начал концентрироваться на ощущении окружающих его фотонов, затем он медленно перешел к преломлению находящихся вокруг лучей света, и можно сказать, действуя почти по методичке, через 10 минут у него начало получаться. Вначале окружающий его пляж как будто пошел волнами и стал постоянно меняться. После, когда Кевин привык к новому ощущению, вызванному изменением положения лучей света, он резко поменял угол искривления в несколько раз, из-за чего окружающий его мир повернулся вверх ногами, и бездне стало казаться, что он стоит на островке, зависшем в небесах. «Вау!» – донеслось от Питера, наблюдающего за действиями бездны. «Согласен», – произнес возбужденным голосом Кевин, пытаясь удержать лучи в данном положении и не развеять собственноручно созданное чудо. «Ты летаешь. Как ты это сделал? А научить сможешь? Так могут и другие люди», – начал с безудержной скоростью заваливать друга вопросами дельфин. «Не все сразу. То, что ты видишь, называется нижним миражом, и обычно это явление крайне нестабильно, но из-за моих сил оно сейчас просто идеально создает видимость моего полета. На деле это искажение света, и по-настоящему я все еще стою на земле, но могу сделать так, чтобы другие видели иное, прямо как ты сейчас». «Значит, что там было дальше?» – задумался на секунду Кевин. «Этому нельзя научиться, извини. И что-то подобное, скорее всего, сможет повторить лишь пара необычных людей, но большая часть человечества на такое не способна», – ответил на все вопросы Питера Кевин, все еще чувствующий себя как маленький мальчик, впервые попробовавший самый крутой аттракцион в парке. «Так это не по-настоящему?» – с голосом полным крушащихся надежд спросил Питер. «Нет, блин, а я уже думал, что ты можешь летать как птицы», – с разочарованием произнес обитатель моря. «Ну извини, что разочаровал, но, кстати, насчет полетов надо будет кое-что проверить», – начал размышлять над одним экспериментом Кевин. Перестав поддерживать мираж, он отпустил свой контроль над лучами света и отошел в сторону. Вчера в моменты активации ускоренного восприятия бездна был слишком напуган и не задумывался над ощущениями, но сейчас, погрузившись в крайне четкие воспоминания, он смог понять, что из-за замедления времени ему удалось более детально прочувствовать процесс создания твердого света, и пара моментов в работе суперсил приковали внимание московица. Сконцентрировавшись на тех моментах, Кевин начал повторять процесс создания твердого света, но вместо сжатия фотонов до конца, он в последний момент напитал их силой фрукта и растянул на руке в форме квадрата. Через секунду Кевин с улыбкой наблюдал за образовавшимся у него на ладони плоским и, что главное, очень острым желтым квадратом. Начав ощупывать свое творение, он сразу понял, что предмет по твердости не уступает большей части созданных ночью кристаллов, но чтобы определить пределы его прочности, нужны были дополнительные тесты. Взяв светящийся предмет с двух сторон, бездна начал медленно увеличивать давление, пытаясь сломать световую конструкцию. Через несколько секунд на квадрате образовались трещины, и он со звуком, напоминающим разбитие стекла, распался на мельчайшие частицы, которые растворились прямо на глазах бездны. «Значит, прочность почти равная железу», — вынес вердикт Кевин, крайне довольный раскрытием основы одной из мощнейших способностей адмирала Кизару. Проверив первый заинтересовавший его момент, Кевин перешел ко второму спорному отрезку в сотворении твердого света. Вновь начав концентрировать кристалл, московиц на середине процесса резко уменьшил подпитку от своих сил и заставил твердеющий свет искать другие источники для восполнения своей подпитки. Через полсекунды Кевин лишился зрения на несколько миллисекунд, и при возвращении своего главного органа чувств он увидел крошечный размером с ноготь кристалл твердого света в своей руке. Нахмурившись, он начал рассматривать и проверять свое творение на отличие от обычного кристалла, созданного за счет сил, полученных от логии света. Первое, что бросалось в глаза, это его размер, уменьшившийся в несколько раз по сравнению с изначально задаваемым при обращении к фотонам критерием. Также были некоторые неровности и сильно огорчившая бездну прочность, сравнимая с обычным стеклом. Но не став разочаровываться, Кевин решил повторить свой эксперимент, но в этот раз задать размер кристалла на максимально допустимый для его навыков контроля на данный момент. Начав концентрировать кристалл размером с полноценный Харли, Кевин опять на середине уменьшил приток своей энергии и дал творению самостоятельно восполнить нехватку фотонов. Через мгновение все окружение супергероя заволокла тьма, державшаяся несколько секунд подряд, а перед удивленным и лишь в конце осознавшим суть происходящего Кевином возник кристалл, размером с верхушку обычной бейсбольной биты. Это тоже был мираж, раздался напуганный голос из океана. Нет, можешь описать, что ты видел, спросил бездна, обернувшись к своему другу. От тебя начала распространяться тьма, которая поглощала все, что в нее попадало. Я уже начал думать, что она поглотит и меня, когда между нами осталось всего полплавника, но она резко пропала. Это было очень страшно, произнес дельфин не на шутку, испугавшийся от происходящего. Извини, я и сам не рассчитывал на такой эффект, но это было не опасно. Если бы ты попал внутрь, то просто бы лишился на несколько секунд зрения и все, извинился и попытался успокоить дельфина Кевин. А можешь больше так не делать, умоляюще попросил дельфин. Ладно, сегодня посвящу все тренировки миражам, но позже мне нужно будет вернуться к этой тьме. Задумавшись, решил не пугать больше дельфина Кевин. Спасибо, радостно поблагодарил друга Питер, восстановивший душевное спокойствие. Только перед тем, как решишь вернуть к этой страшной темной силе, можешь предупредить меня. Хорошо, улыбнулся, смотря на вновь жизнерадостного дельфина Кевин. Глава 9. После предыдущих экспериментов Кевин перешел к невидимости. В теории ему нужно было лишь создать вокруг себя сферу, которую будут огибать лучи света. На словах все было довольно просто, но на деле основная сложность состояла в том, что эта сфера должна была не поглощать и не переизлучать падающий на нее свет. И если с поглощением света у Кевина только что появился новый опыт и идеи борьбы с ним уже возникали в голове супера, то вот с переизлучением были проблемы. Первые попытки сотворить способность невидимости были сплошь провальными, да их и попытками то назвать было сложно. Сфера то начинала светиться, как диско-шар, то наоборот становилась темным пятном посреди пляжа. Главное, что каждый раз больше походил на тест навыков по привлечению внимания, а не скрытие своего существования. В какой-то момент Кевин даже захотел отложить развитие способности из-за ее сложности и бесполезности против того же патриота или кого-то со столь же идеальным слухом или аналогом чувствительности. Ведь ему приходится ломать мозг и напрягать новые дополнительные чувства, а глава семерки сможет обнаружить его за пару секунд из-за простого сердцебиения. Да и против рентгеновского зрения скорее всего нужна другая версия невидимости. Но вспомнив, чего смог добиться прозрачный за счет всего двух суперсил, Кевин решил продолжить свои попытки. Ближе к часу ночи у Кевина произошел прорыв, и он смог частично воплотить концепцию невидимости. Теперь его окружала уже не сфера, а овал, имеющий четкие контуры, и наконец-то столь сильно желанную московицам прозрачность. Вначале создавалось ощущение, что часть пространства с овалом является плохим телевизором с низким качеством картинки, но после серии тестов бездна смог частично подправить переизлучение, и вскоре невидимость можно было назвать почти идеальной. Единственным, что не получилось убрать даже через несколько часов тестов, это контуры фигуры, которые явно сводили на нет весь успех практики Кевина. Но не став падать духом, бездна признал свои результаты так крайне поразительными, да и если задуматься, то можно было использовать эту версию светового камуфляжа у специальных мест по типу дверей, стен или окон, подстраивая размеры невидимого поля под их форму и контуры. Проверив время на телефоне и охнув от того, что он просидел на пляже до 3 часов ночи, Кевин попрощался с Питером и, пообещав вернуться сюда и завтра, отправился домой. На следующий день он доставил к пляжу финальный ящик с рыбой и мог наблюдать за уже втрое увеличившимся количеством морских обитателей, смотрящих за ним из воды. Он точно нас понимает, рыбы будет много, а правда, что он может дышать под водой без железяк. А если я тебе тоже покатаю на спине, то сколько вкусняшек ты предоставишь? В уши Кевина сразу же ударил гул голосов пары десятков дельфинов. Давайте по одному, повысив голос, сказал Кевин, заставив дельфинов на мгновение замолчать. Понимает, удивительно, а он сам кушает рыбку. Ребята, хватит, смог приструнить всех Питер, чем заслужил благодарственный взгляд от московица, успевшего уже несколько раз пожалеть, что он не имеет способности своего прототипа из комиксов по контролю жителей моря. «Питер, у тебя стало так много друзей?» – спросил Кевин, открывая ящик под пристальным взглядом пары десятков глаз. «Это друзья друзей», – смущенно объяснил не особо довольный приплывший оравый родичий дельфин. «Ладно, мы все равно обычно растягивали ящик на несколько часов, так что будем считать, что я просто получил больше времени на тренировку», махнув рукой, произнес Кевин, доставая первую рыбу и кидая ее в похожих на голодную стаю акул млекопитающих. В рекордные сроки опустошив ящик с пропитанием, московиц наконец смог приступить к тренировкам своих боевых навыков. Для начала Кевин решил перевести свои лазерные атаки в более привычную, а главное узнаваемую всеми суперами форму лазерного зрения. Поскольку все его тело это свет, Бездна без труда смог перевести выстрелы на глаза и с облегчением подтвердить полную неуязвимость зрения при таком использовании своих сил. Конечно, он не боялся ослепнуть, ведь его атаки, повторяющие светошумовые гранаты, не приносили ему и капли неудобств. Но вот насчет сохранения возможности видеть во время подобной стрельбы он до конца не верил. К счастью, это не стало проблемой, и почти без труда создав перед собой добротное миражное зеркало, Бездна с удовольствием вставал в различные эпичные позы, добавлял и уменьшал размеры зоны выстрела и экспериментировал с идеальной вселяющей в преступников страх хмуростью бровей. После окончания развлекательной части тренировки, Кевин вспомнил о мишенях и с матами вновь начал тренироваться в стрельбе по природным заменителям, найденным в пределах пары сотен метров вокруг пляжа. Использовать лазерное зрение московицу было в несколько раз интереснее прошлой вариации с указательным пальцем. Видеть, как все, на что падает твой взгляд, расплавляется или даже с незаметной для твоего разума скоростью исчезает, было волнующе и в чем-то даже возвышенно. Возможно, в тот момент он смог немного понять высокомерие патриота. Способность убить кого-то, лишь направив на него свой взгляд, и правду напоминает в чем-то силы Бога. К концу дня в отработанные приемы Кевина уверенно вошли лазер из глаз, световые вспышки разнообразных мощностей от слабых до, скорее всего, выжигающих зрение, и неплохие нижние миражи, основанные на изменении местоположения двух отрезков пространства. Московицу особенно запомнился один момент, когда он разбил световые потоки на несколько разных направлений и получил просто фантастическую картину, чем-то напоминающую взгляд через калейдоскоп. На следующий день он все же заказал партию манекенов, картонных фигурок в полный рост, обычных мишеней и 5 коровьих ног. Доплатив за срочность, Кевин получил все заказанное уже к вечеру и с опозданием понял, что столько мяса за раз ему не понадобится, а хранить его негде. Поэтому после забора посылок ему пришлось экстренно бежать до ближайшего небольшого магазина и, выплатив продавцу 5-кратную стоимость морозильной камеры, тащить новую покупку домой. Само же неожиданное приобретение еле влезло в дверь и теперь крайне непрезентабельно смотрелось посреди его гостиной. Убрав ненужную часть коровы в холодильник, Бездна вернулся на пляж и вновь до часа ночи посвятил все свое время тренировкам. Всю следующую неделю Кевин основательно засел на заброшенном пляже. Казалось, что он ходит туда на работу, что, учитывая почти безработное состояние московица, смотрелось довольно забавно. Единственным местом, посещенным Кевином кроме дома и пляжа, был универмаг, где царь Семи Морей решил закупиться одеждой простых смертных. В начале появление бывшего члена семерки вызвало ажиотаж, но после того, как супергерой прикупил длинный серый плащ, совершенно не похожий на стандартную униформу эксгибициониста, большая часть людей перестала обращать на него столь сильное внимание. С удивлением московиц признал, что если он наденется как обычный человек и не будет слишком выделяться, то многие люди просто не признают его без костюма. Это было удивительно, учитывая рекламу и несколько фильмов, вышедших с ним в главной роли, но если задуматься, то сколько людей на самом деле признает звезду рекламы и по совместительству мелькающую временами интернет-знаменитость, пройди он мимо них в реальной жизни. Кто-то подумает, что это просто похожий человек, а большинство даже не обратит на незнакомца внимания. Конечно, находились единицы, которые могли опознать короля Семи Морей и продемонстрировать на это обычно одну из двух реакций. Первые радовались и делали селфи, вторые с опаской обходили его стороной или вообще начинали предъявлять ему претензии. Но в обществе всегда есть особенные люди, поэтому и московицу повезло наткнуть на несколько экстраординарных уникумов, которые наоборот хвалили его за посадку звезды на колени, а пару раз и предлагали разыграть эту сцену в укромном месте. И ладно бы это были красивые девушки, но после второго подобного предложения от мужчины Кевин решил по-тихому ретироваться из универмага, ведь впереди предложения в физические намеки он мог бы и не сдержаться, а лазеры из глаз у него мощные, не хватало, чтобы ему к сексизму добавили и агрессивно-активную гомофобию. После столь запоминающегося похода в магазин, Кевин решил в ближайшее время не посещать другие общественные места города и ужинал лишь в квартире заказной едой. Мой Бусти. https://bastytoxists. Главы там выходят сразу же и их больше. Глава 10. Сидя в кресле, на которое была предварительно постелена пленка, голый Кевин собирался с духом. Не то чтобы его действия могли нести угрозу жизни, да и по памяти тренировки с Патриотом были намного болезненнее, но будем честны, какой человек с нормальной психикой сможет спокойно без волнения сделать в себе дыру и копаться в своих внутренностях? Вот и Кевин уже 10 минут собирался с духом и гипнотизировал специально купленный скальпель и уже осточертевшую ему бутылку с морской водой. Выдохнув и наконец вроде бы подготовившись, он прикрутил к бутылке верхушку распылителя и сделал несколько нажатий. После он вернул бутылку на место и, взяв скальпель, начал левой рукой нащупывать бугорок, после чего со стоном расширил отверстие жабры и начал резать. Скривившись от боли, московицу пришлось несколько раз проводить скальпелем из-за чуть более прочных внутренних тканей, не сильно, но все же превосходящих обычного человека в своей стойкости. Достав из раны трекер, Кевин вытащил кровавые руки из своего живота, после чего взял полотенце и приложил его к ране. Через несколько минут, когда кровь перестала заливать пленку, Кевин встал с кресла и, обтерев себя, пошел в душ. Помывшись, московиц вернулся в комнату и, сложив пленку, забросил ее в ванну, включив напор на максимум. Пока в ванной комнате уничтожались все улики произошедшего действа, Кевин, все еще кривившись от неприятного ощущения в районе живота, пошел в спальню за одеждой. Одевшись, бездна стал рассматривать маленькую капсулу, напоминающую скорее какую-то таблетку, чем высококачественное устройство слежения. Но московиц помнил, что параллельно первым супером, Ваут занимались также и оборонными проектами. Поэтому нет ничего удивительно, что у такой компании остались наработки или контакты с военными. Отложив трекер, бездна задумался о своем заказе, который должен будет прийти завтра. Из специальной мастерской Кевин заказал металлическую маску с цинковым покрытием. Также он купил цинковую краску для нанесения на свои вещи. Не будь у него своих физических особенностей, ему бы не пришлось так заморачиваться, но риск раскрытия при встрече с любимцем Америки был слишком высок. К сожалению, после ряда тестов с ножами Кевин установил, что его покров позволял обычной одежде распадаться на частицы света, а острию ударяться о его непробиваемую кожу, которая отлично проглядывалась сквозь дыры в одежде перед восстановлением фотонами. Из-за этого просто терялся смысл скрытия своей личности, ведь первые несколько выстрелов в его живот сразу же продемонстрируют его отличительную черту короля семи морей. Из-за всех этих проблем московицу пришлось связаться с одним довольно известным в кругах высшей лиги суперов парнем. Он был пушером всякого для супов, мужик мог достать почти все что угодно, хотя основной заработок шел от запрещенных препаратов, которые среди супергероев были очень сильно востребованы. Почти 80% героев пробовали или сидят на чем-то из-за своей неуязвимости. Ведь довольно проблемно проникнуться страхом к наркотикам, если твой организм может нивелировать почти все недостатки данного развлечения. Кевин был с Дамианом в хороших отношениях, поэтому он знал о нескольких его начинаниях в сфере дури, прикрытых Ваут, из-за которых он не в ладах с верхушкой организации. Поэтому в случае заказа через него специального костюма для супергероя, он вряд ли сдаст друга без очень сильной выгоды. История его конфликта с Ваут была крайне проста. Дамиан решил начать толкать суперлюдям супернаркоту, название не верх гениальности, но суть передает верно. Он потратил чуть ли не половину своего состояния на разработку дури, способной пронять супер настолько, чтобы обычный человек при приеме нескольких грамм его продукта сразу отходил в мир иной. И спустя 3 года тестов и неудачных образцов он сотворил свой продукт. На радостях он устроил большую тусовку и пригласил многих героев для проверки тестовой партии на пробу. К сожалению, парень забыл о самомнении некоторых суперов, и в итоге к утру у него была пара трупов из-за передоза. Тупые торчки привыкли, что они могут жрать кокаин ложками и все еще не иметь последствий, из-за чего к словам о убойности нового продукта отнеслись со скепсисом. Как все узнали на утро, это было зря. И в принципе это можно было замять, все же у Дамиана были связи, но через месяц выяснилась еще одна проблема. Продукт, в отличие от своих более обыденных коллег, еще и медленно убивал супергероев. Нет, если бы они его бросили, то через полгода-год все вернулось бы в норму, а если бы принимали не больше пары раз в неделю, то и проблем бы не было. Но как донести до тех, у кого почти никогда не было запретов и кто плевал на законы, что у развлечений появились новые правила, которые нужно соблюдать? Дамиан попытался, но эффекта это не дало. Продукт просуществовал год, в течение которого люди стали замечать, что внешность героев обзавелась не очень здоровыми внешними признаками, а более опытные и знакомы с темой побочек индивиды подняли шум по причине наркотической зависимости у нынешних суперзвезд и по совместительству тех, кто отвечает за спасение ваших жизней. В тот момент, когда проблемы могли достичь критической планки, к Дамиану пришли люди из ВАУД. Они разъяснили ему ситуацию и, выплатив треть от затраченных средств, забрали все наработки и результаты разработок, после чего чисто по-человечески попросили его прекратить разработки таких вредящих обществу препаратов. Спустя неделю вся шумиха стихла, как будто ее и не было, а о супернаркотике все как будто забыли. Как рассказывал московицу Дамиан, его не устранили, лишь из-за идеальной сети распространения более слабой дури, которая за многие годы не давала никаких сбоев и позволяла суперам сбрасывать пар без риска раскрытия журналистами. Если бы весь его бизнес не был завязан на связях и известных лишь ему деталях, то он бы уже давно бесследно исчез, прямо как его товар. Также он признался, что еще неделю замечал за собой слежку от прозрачного. Как он говорил, может, этот ублюдок и невидим для глаза, но вся его суперсила отсасывает у гребаного тепловизора за 100 баксов с Амазона. Скажу так, это была самая хуевая неделя в моей жизни, Кевин. В прямом смысле этого слова, ты когда-нибудь пытался позавтракать или просто нахрен заснуть, зная, что где-то в комнате может стоять полуголый мужик и наблюдать за тобой? Улыбнувшись от забавных воспоминаний, московиц получил оповещение от нанятого им детектива, который следил за домом Энни Джиньюэри. Вообще было довольно забавно узнать, как часто, оказывается, детективам платят нездоровые фанаты за слежку за какой-то из понравившихся им знаменитостей. В принципе, в обычной ситуации они бы отказывались от таких дел, ведь до распространения суперов такие заказы обычно оканчивались нападениями или другими нездоровыми событиями, связываться с которыми никто из частников не хотел. Но после бума супергероики такие заказы перестали вызывать у детективов опасения, ведь когда цель слежки может бросить в нападающего автомобиль, или сжечь его заживо, ты как-то больше волнуешься за заказчика, чем за жертву. Иногда, конечно, они отказывали, когда суперсила героя была столь мала, что он почти не отличался от обычного человека, как, например, почти одногодка Кевина Мисмер, который кроме ментальных сил и чуть более резвой регенерации никак не отличался от среднестатистического мужчины. Но по большей части такие заказы были прибыльными и почти не рисковыми, поэтому в 90% случаев детективы отвечали «да». За «семеркой», кстати, тоже пытались следить, но кроме прозрачного и экспресса никто из них не виделся с семьей, да и не появлялся на улице в гражданском. А что первый, что второй были крайне проблемными целями для слежки. Одевшись в гражданское, Кевин спрятал трекер на одной из полок в квартире, после чего вышел на улицу и направился в сторону парка, чтобы незаметно взять разгон и добраться до родного городка звезды. Мой Бусти. HTTPS Busty Toxists. Главы там выходят сразу же и их больше. Глава 11. Добравшись до довольно классического белоснежного двухэтажного дома американской мечты, Кевин встал на противоположной стороне улицы и, растянув невидимое покрытие напротив двери пустующего в данное время дома, стал ждать окончания разговора звезды со своей матерью. Сейчас в доме напротив Энни подтверждала полученную от Хьюи информацию о природе супергероев. Для девочки-идеалистки, мир которой с каждым днем все сильнее трещит по швам, эта информация стала последней каплей. Для нее даже при нелицеприятной картине супергеройской жизни все еще оставался свет, ведь для чего-то она была избрана, и Бог даровал ей эти силы, но тут основа ее стремления и жизненного пути сломалась до конца. Как помнил Кевин, она резко стала искать хорошие во всех, кого раньше не любила или считала своими врагами. Она стала защищать отца, который в детстве бросил их семью, хотя для подобного поступка нет прощения, и никому нежеланием врать дочери, это не исправить. Она все же решила помочь террористу и убийце прозрачного, на минуточку суперу, единственными противозаконными действиями которого было воровство и слежка за женщинами в туалете. Если бы не часть мелькающих в сети прошлого мира отрезков, то московиц бы посчитал, что первый сезон поставил точку в легальной супергеройской деятельности звезды, ведь она вырубила охранников пацанов, да и про нее прознал экспресс. Но к удивлению Кевина, даже если это и было логичным, финал истории Энни, протянутой через первый сезон, дальше она вновь мелькала в рядах команды, и это вызывало море вопросов у бездны. Он не верил, что она способна на убийство, но из всех вариантов самым реалистичным оставалось то, что она или помогла экспрессу не дожить до больницы, или убийца девушки Хью и просто сам по себе не дотянул до прибытия помощи. Охранники же каким-то неведомым образом погибли от несмертельных зарядов света звезды или были уже позже добиты самой доброй героиней семерки. Все эти вопросы очень сильно волновали Бездну и были одной из причин его сегодняшнего присутствия напротив этого дома. Остальные же заключались в раскрытии нового логова пацанов и прикарманивании состава, на котором Ваут держал химика. Кевину было очень интересно, что же за химию смогли замешать ученые, раз эта дрянь приковала к каталке супера, основной силой которого являлась мгновенная регенерация. Увидев выходящую из дома взбешенную звезду, Кевин направился следом. Через полтора часа бесцельных гуляний, полных довольно опасных ситуаций, Джиньюири наконец зашла в церковь. Это были одни из самых напряженных часов Бездны за последние дни, ведь он никогда не был шпионом или тайным агентом спецслужб, и самое реалистичное, что он знал о слежке, было выучено им по Джейсону Борну. Поэтому несколько раз король Семи Морей вздрагивал из-за оборотов девушки, которая внезапно решала сменить направление и постоянно наталкивала мужчину на мысли о своем раскрытии. Особенно волнение добавляло то, что он помнил, как звезда рассказывала о своей увлеченности бездной в детстве, и уж его лицо она точно узнает из тысячи. Заходя следом за девушкой в церковь, Кевин прошел дальше и устроился у одной из колонн, чтобы незаметно следить за своей целью. Смотря за грустным и потерянным лицом девушки, московиц инстинктивно чувствовал желание как-то утешить или поднять девушке настроение, но вспомнив, кем он сейчас является, Бездна резко подавил нахлынувшие чувства и горько выдохнул, видя, как к Энни подсаживается ее бывший парень. И хоть говорят, что от любви до ненависти один шаг и также наоборот, только вот Кевин не верил, что можно будет добиться нормальных отношений с Джиньюири, после того, как он выступил ее проводником в реальный мир супергеройки. Он считал, что забрал ее внутреннюю невинность в более метафорическом смысле. После такого пришлось бы сделать что-то за гранью фантастики, чтобы завести какие-то отношения со столь чистым персонажем в данной истории. Смотря на уходящую из здания пару, он с горькой улыбкой признал, что ему будет легче завоевать сердце Меев, чем залечить рану, нанесенную прошлым владельцем тела души девушки. Выйдя наружу вслед за парой, Кевин прислушался к их разговору. «Пожалуйста, выслушай меня», — просил догоняющий девушку Хьюи. «Зачем?» — раздраженно уходя спросила Энни. «Хочешь рассказать мне еще какие-то ужасные секреты? Что, меня обкололи еще какими-то наркотиками в детстве? У меня просто вырвалось», — попытался оправдаться Хьюи. «Я подумал, что, может, ты захочешь узнать правду. Ладно, значит, теперь ты считаешь, что нужно говорить правду», — раздраженно произнесла Энни, сдерживаясь, чтобы не выстрелить световым зарядом в идущего позади нее парня. «Ваут передает сыворотку Ви очень плохим людям, просто ужасным. Вроде того террориста Супера. Сбросил на и так порушенную картину мира девушки бомбу Кэмпбеллу. Это бред», — остановившись и развернувшись, произнесла девушка, отказывающаяся верить в настолько ужасающую правду. Она могла отдаленно осознать, что почти все суперы — это куски дерьма, которым плевать на обычных людей, которых они обещают защищать с экранов телевизоров и телефонов. Но то, что Ваут может спонсировать терроризм, было для простой девушки чем-то слишком бездушным и греховным. «Нет, это правда. Мои друзья хотят это остановить, но их поймали по приказу Ваут, и я подумал, что, раз у тебя есть допуск к секретной информации, ты согласишься помочь их найти», — выдал крайне наглую просьбу Кэмпбеллу, совершенно не переживая о будущем девушки и ее жизни. Ведь в отличие от звезды он знал, на что способна семерка, и самое главное, на что готова пойти Ваут ради своей прибыли. Энни же, услышав просьбу бывшего, ошарашенно покачала головой от наглости парня. Даже не зная всех ужасов, творимых ее работодателем, она все равно поражалась просьбе оказать помощь террористам и рисковать собой, беря на веру слова парня. «Хьюи, меня чуть не арестовали просто за то, что я знаю тебя. Пришлось убеждать их, что я дура, которую ты использовал и выбросил», — с болью произнесла Энни, не зная, насколько версия, рассказанная Ваут, была ложью. «А ты хочешь, чтобы я помогла твоим чокнутым друзьям-убийцам?» — еще сильнее злясь, спросила девушка. «Если смотреть на это так», — попытался сгладить углы Кэмпбелл глупой улыбкой, скрывая за ней свою нервозность. «У тебя есть 30 секунд, чтобы свалить отсюда подальше». Наконец устала слушать безумные просьбы Хью и звезда. «Ладно», — произнес разочарованный парень, который, похоже, реально надеялся, что будет достаточно всего лишь одной просьбы, чтобы обманутый тобой человек согласился рисковать своей шеей ради незнакомых ему личностей, часть из которых отпетые уголовники стал стенной пачкой дел в Интерполе. «Извини за беспокойство, с чего мне вообще тебе помогать?» — спросила Энни. Как помнил Кевин именно из-за промелькнувшей у девушки жалости к парню, постоянно генерирующему вокруг ауру жертвы, все и пойдет наперекосяк. Логичные мысли будут выбиты попаданием в болевые точки, которые на разрушенной картине мира вновь возродят образ героя и заставят девушку остро нуждаться в подтверждении своего образа супергероини. Именно после следующей части разговора Энни понадобится доказать, что все предыдущие годы лишения и труда были прожиты не зря, что она по-настоящему является супергероем и что даже несмотря на окружающую безрадостную действительность, она все еще может кого-то спасти, потому что Ваут занимается злодейскими делами. Обернувшись после нескольких шагов, произнес Кэмпбеллу: «Потому что это твоя работа, потому что ты супергероиня, правда?» — разбито спросила девушка со скепсисом, смотря на парня. «Не помню, когда я кого-то в последний раз спасала. Ты спасла меня. Когда это я тебя спасла?» — непонимающе спросила Энни. «В боулинге. О чем ты говоришь? Я был так зол после смерти Робин. Я скатывался в пропасть, но потом мы пошли с тобой в боулинг». «В боулинг?» — не улавливая связи, переспросила звезда. «Да, в боулинг. И все. Я не спасала тебя. Я просто была рядом с тобой», — произнесла Джанью Ири, смотря в глаза парня, которые давали безмолвный ответ на точно такой же вопрос. «Дело в том», — наконец решила произнести запутавшаяся девушка, — «что мне плевать». После этого она развернулась и покинула Хью, и желая просто побыть одна, не видя перед собой лица лжецов и притворщиков. Тем более учитывая, что вечером ей нужно было прибыть на вечеринку в башню, где ее ждут не только все члены семерки, кроме бездны, но и множество денежных мешков, которым, как и всю предыдущую жизнь, придется радостно улыбаться, пытаясь показаться себя с самой лучшей стороны. Вся ее жизнь складывалась под лозунгом одного слова «терпи», и сейчас она четко понимала, что никакого нового начала у нее не будет, и она лишь перешла на более масштабную сцену, оставшись все той же игрушкой. Сменились лишь руки кукловода, теперь вместо матери ей руководит Мадлен, и вряд ли вскоре это хоть как-то изменится. Глава 12. Не став преследовать звезду, Кевин сконцентрировался на главной своей цели. После встречи с Энни Хью и еще немного потерянно походил по городу, пока через пару часов ближе к 8 вечера не решился на что-то и, зайдя в строительный, полчаса копался у себя во рту в ближайшем переулке. Добившись цели, парень с уверенным видом спасителя целого мира двинулся в сторону мотеля, где находились наемники Стилвилл, ожидающие прибытия остальной части специалистов, работающей раньше на ФБР, под кодовым именем «Пацаны». Этот момент плана вызывал в московице максимальное количество сомнений, ведь обученный отряд мог имел все шансы обнаружить слежку, но он все же решил рискнуть, лишь посильнее натягивая на лицо капюшон и максимально концентрируясь на поддерживаемом мираже, скрывающем его присутствие для окружающих. Если бы Кевин не был супером, его план мог провалился еще в самом начале. В момент приближения фигуру парня бы успели срисовать снайперы, следящие за подходом к мотелю с пары километров, и доложили бы об этом группе захвата, но из-за миража он так и остался незамеченным, а благодаря сверхчеловеческому телу бездна смог, не перенапрягаясь, спокойно преследовать везущий Кэмпбелла фургон. Хоть Кевин и понимал свою исключительность, но преследуя автомобиль и осознавая, как легко он может его обогнать, московиц вновь открывал для себя чувство нереальности происходящего и получал уже несчетный за прошедшую неделю выброс серотонина в мозг. Остановившись напротив пары грязных домов, скрепленных явно позже достроенными переходами между друг другом, московиц отметил полное отсутствие отдышки, после чего с застывшей от переполняющих его чувств улыбкой полез на здание, находящееся напротив припарковавшегося фургона. Без проблем забравшись наверх с помощью скалов, пустых оконных проемов и пальцев, которые в критических ситуациях буквально вбивались в бетон, как маленькие ледоколы, бездна принялся осматривать местность. Достав из рюкзака бинокль, он проверил периметр и с удовлетворением отметил полное отсутствие охраны. Все же Стилвилл не могла позволить себе мини-армию, и учитывая пятерку парней, оставшихся караулить Бутчера у мотеля, в здании находилось не больше десятка солдат. Увидев, как из фургона наконец выводит несопротивляющегося Хьюи, Кевин убрал бинокль и на всякий проверил купленный у барыги телефон. «Блять», — произнес бездна, заметив сообщение от своего куратора в Сандоске, который отписался, что заходил к нему и у него есть важные новости. Учитывая возникающие в будущем ситуации, московиц заранее скачал специальную программу, которая пересылала любые СМС с его главного и стопроцентно отслеживаемого телефона на новый, который в любой момент можно было повредить или уничтожить. Также ему сообщалось о звонках, но перенаправлять сами разговоры он не стал, ведь из-за этого можно было довольно просто прогореть, попавшись на фоновом шуме совершенно неподходящим оживленному городку Изагая. Кевин решил разобраться с важными новостями попозже, ведь сейчас явно был неподходящий момент, чтобы забивать голову мыслями о том, что могло измениться в событиях этого мира, из-за чего его местному надзирателю пришлось искать встречи с ним. Как помнил московиц в оригинальной временной линии, именно он искал встречи с мужчиной, ожидая, что из-за продавленных в армию супергероев его вернут в команду и направят тренировать дельфинов для разминирования торпед. Теперь же роли поменялись, и хоть это и волновало бездну, но он смог взять себя под контроль и заняться делом. Забросив телефон обратно, он приступил к переоблачению. Надев на себя полную маску, дополненную затемненными очками и перчатками, Кевин проник внутрь строения. Блуждая по коридорам, он следовал на звук удаляющейся пары солдат, тащащих на себе комбелла. Через десяток минут преследования звук шагов скрылся за захлопнувшимися дверями, а еще раз две он нашел комнату с химика. Проверив место на наличие камер, Кевин отошел от стены и, став более явным искажением в пространстве, направился внутрь. Дойдя до двери, ведущей в импровизированную палату, он понял, что она закрыта. Благо, данное место явно было обжито наемниками на недолгое время, из-за чего вместо более надежного электронного замка здесь стоял полуржавый металлический, да и сама дверь не сильно отличалась прочностью. Используя минимальную дальность и силу лазера, Кевин с трудом смог бесшумно удерживать мощь своей атаки, выступавшей в виде своеобразной световой болгарки, с помощью которой он вырезал из двери часть с замком и получал беспрепятственный доступ в палату к химика. Зайдя внутрь, к нему сразу прикипел расфокусированный взгляд девушки, не способной даже встать с кровати. Подойдя к химика, Кевин снял со стойки пакет с химией и выдернул иглу из вены японки. Сняв со спины рюкзак, он убрал свою находку внутрь, после чего стал наблюдателем вялой попыткой девушки схватить его за запястье с крайне недружелюбными целями. «Тихо, малышка, я друг», — перехватил руку и вернул ее на место бездна, после чего расстегнул приковывавшие ее тело ремни. Все это время девушка наблюдала за действиями мужчины с все более и более осознанным взглядом. «Я не знаю, сколько тебе нужно времени на приход в себя, но вскоре тут появятся твои друзья, и сразу как услышишь выстрелы, можешь начинать действовать», — произнес бездна, осматривая палату и находя еще пару запасных пакетов с химией. Забрав все, что надо, и помахав на прощание удивленной японке, Кевин покинул комнату и, подумав, решил оказать некоторую помощь пацанам. Хоть московиц реалистичнее всех в этом мире осознавал опасность, которую представляет эта команда, но возможность сбрасывать на них часть неудач ваут и планов патриота, который в этой реальности вызывал намного больше опасений, чем его комиксный вариант, была слишком заманчива. Перебравшись в другую часть здания, московиц нашел четырех головорезов, которые караулили выходы, и принялся за их ликвидацию. Конечно, никого убивать бездна не стал, ведь, честно говоря, даже после получения памяти прошлого владельца тела, совершившего несколько убийств собственными руками, он все еще старался избегать летального исхода у своих жертв. Возможно, так на него действовало воспитание, полученное в прошлой жизни, или он с помощью этого частично дистанцировал себя от большей части супергероев, которые всегда имели в шкафу как минимум один скелетик, связанный с неудачным использованием своих сил. До конца было неясно, но четверо попавшихся на глаза супергерою наемников должны были благодарить Бога за свою удачу в этот день. К первым двум жертвам московиц подобрался со спины во время патрулирования, схватившись за ремни висящих на теле солдат штурмовых винтовок. Кевин одним оборотом закрутил их вокруг чужих шей, благодаря чему преобразил ремни в своеобразные удавки. Шокированные таким нападением наемники несколько секунд безвольно махали свободной рукой, пытаясь достать бездну, пока один из них не решился подать своим сигнал, потянувшись к курку винтовки. «Не советую. Сейчас вы просто приляжете поспать, а вот если ты на него нажмешь, то я сразу же сверну вам шею», — произнес заметивший действия солдата Кевин. После угрозы жизни мужчина опустил конечности, с болью перестал сопротивляться, чтобы через несколько секунд безвольно повиснуть в руках московица. Его напарник вскоре повторил судьбу коллеги. Следующие два наемника стояли отдельно, и каждый из них охранял определенный выход. К тому, что охранял подъездные ворота, Бездна не мог подобраться незамеченным, из-за чего, запомнив местоположение солдата, он решил выполнить один из натренированных за последнее время приемов. Через несколько секунд из-за одной из колонн в 5 метрах от вооруженного наемника начала распространяться тьма. Заметив происходящее, мужчина испытал ужас, наблюдая за поглощающей материю непроницаемой пленкой, которая, казалось, вбирала в себя даже свет. Развернувшись для побега, он не успел сделать и шага, как с полукриком попал внутрь этой тьмы. Спустя мгновение после поглощения ему в спину влетела чья-то рука, крайне болезненно впечатывая сломавшие несколько ребер тела в стену, после чего доведенный до ужаса потери зрения и болью наемник был захвачен за шею и несколько раз вбит лицом в пол, оставляя на бетоне кровавый след из-за поломанного носа и пары выбитых зубов. Спустя мгновение, когда тьма исчезла, как будто ее и не существовало, у выхода находилось двое, потерявший сознание от боли и травм 40-летний мужчина и скрывающий свою личность бывший член семерки Бездна, одной рукой поднявший тело солдата и переносящий его в более укромное место. С последним противником московиц разобрался точным ударом в челюсть, когда 25-летний парнишка, не ожидающий нападения в пустом здании, спешил на помощь своим напарникам, которые медленно загоняли троицу беглецов. После удара тот моментально потерял сознание, а его рот заполнил медный привкус. Прослушав сообщение по лежащей у своих ног рации, Бездна понял, что вскоре случится одно из главных сражений сезона, и, следуя плану, ему никак нельзя будет его пропустить. Накрыв себя новым миражом и растворившись в пространстве, Кевин направился на звуки стрельбы, ожидая самолично увидеть сражение чужих прошлых и своих будущих коллег по команде. «Мой Бусти, HTTPS Басты Токсистс, главы там выходят сразу же, и их больше, вчера там вышла глава 21, глава 13. Добравшись до места боевого столкновения, Кевин увидел, как уже почти полностью пришедшая в себя Кимик рвала солдат при поддержке точных выстрелов от французика. Долго это не могло продолжаться, и спустя минуту все наемники были мертвы. Разобравшись с угрозой, пленники решили искать выход. Спустя мгновение по всему зданию мигнул свет, и из-за угла вышла звезда с ярко светящимися глазами и готовящимися световыми зарядами в руках. Заметив нового противника, французик с ММ сразу же взяли девушку на мушку, в то время как японка с криком кинулась на врага. От шока из-за действий Кимика, Энни выстрела ей в грудь парой световых зарядов, которые откинули тело девушки на 3 метра к ногам пацанов. Разозленный нападением на небезразличную ему супку, французик сразу же открыл огонь по звезде, спустя секунду к нему присоединился и ММ. Под градом пуль девушка скрылась за стеной и с обидой стала размышлять о сложившейся ситуации. «Стойте!» – выкрикнул Хьюи, останавливая ведущих огонь на подавление друзей и вставая на пути восстановившейся и рвущейся в бой самки. «Малыш Хьюи, ты же не думаешь, что то, что после смерти охраны явилась супка из семерки, это просто совпадение?» – спросил взволнованный французик, не опуская винтовку. «Послушай его, парень, не знаю, что там у вас раньше были за отношения, но сейчас вы враги», — поддержал напарник ММ. «Я дал ей координаты», — произнес Кэмпбеллу. «Я сделал так, чтобы телефон каждые 10 минут оповещал ее о моем местоположении и написал, что собираюсь сделать», — огорошил новостями напарников парень. «Я пришла помочь», — выкрикнула из-за угла Энни, не желая выглядывать из-за шанса снова попасть под дождь из свинца. «Я же говорил», — уверенно произнес парень, направляясь к подруге. Выйдя из-за стены, девушка подошла к группе и начала осматривать друзей Хьюи внимательным взглядом, надолго остановившись на окровавленной Кимика. Спустя несколько десятков молчаливых секунд, девушка все же сменила направление взгляда и посмотрела на то, что творилось за спинами команды, и с шоком задала себе вопрос насчет правильности своего решения. Вид тел, не имевших голов или буквально выпотрошенных через дыру в бронежилете, не прибавлял звезде уверенности в своем выборе. «Ладно, раз твоя подружка не собирается лишать нас зрения или выкручивать наизнанку, я думаю, нам надо ускориться и свалить из этого места, пока сюда не прибыл кто-то, не побывавший в твоей постели», — произнес ММ, вешая на пояс винтовку и переводя взгляд на молодую девушку, слишком пристально разглядывающую Кимика. «Я знаю, где выход», — поборов рвотные позывы от открывшей ей картины, произнесла Энни, разворачиваясь и начиная вести команду. В это время бездна незаметно следовал за ними, думая о том, что случится дальше. Добравшись до ворот, группа занялась их разблокировкой, но решившая не тратить много времени Кимика просто вонзила руки внутрь не слишком толстых металлических листов и отогнула несколько сторон, сделав большую дыру, через которую и начали выбираться пацаны. Когда ММ, французик и Хьюи уже выбрались наружу, в комнату резко ворвался экспресс. «Вау!» – произнес спидстер, обколотый Ви и чувствующий себя лучше, чем когда-либо в жизни. Патриот был прав. «Ты хреново предательница, да еще помогающая супертеррористке в придачу!» Удивленно сдалей не особо сильной проглядываемой ярости произнес экспресс. Кимика же, увидевшая уже знакомого ей противника, быстро вернула листы металла на место под крики пацанов с другой стороны ворот. «Радость, нет, он слишком опасен!» — крикнул взволнованный француз. «Лучше тебе послушать своего хахаля узкоглазка, помню, твоя голова отлично звучала при соприкосновении с бетоном, если не хочешь повторения, то сдайся по-хорошему», — произнес ухмыльнувшийся экспресс, на что девушка лишь издала подобие рыка и приготовилась к нападению. «Разворачивайся и уходи, экспресс», — произнесла ощущающая сильнейшее напряжение от всей происходящей ситуации звезда. «А иначе что?» — спросил спидстер. «Ты в меньшинстве, и она не будет сдерживаться», — бросив взгляд на яростную японку, готовую убивать, произнесла звезда. «Я бы мог согласиться, и тогда позже по вашей душе прилетел бы уже патриот, но будет намного интереснее разобраться здесь самому. Я быстрейший человек в мире, и вы, суки, даже понять не успеете, как окажетесь переломанными кусками мяса, но ты же регенерируешь, да?» — задал риторический вопрос супер, переведя взгляд на японку, после чего продолжил свои угрозы. «Я помню ту боль, когда ты сломала мне ногу. Мы проведем с тобой много веселых часов вместе. Тебя когда-нибудь тащили на цепи за едущей на полной скорости машиной? Нет, ну это не страшно, ведь это бы все равно не помогло, ведь я намного быстрее машины. Твоя кожа и мясо будет сдираться с тела каждую секунду, а кости стесываться в порошок, после чего я буду давать тебе время восстановиться и повторять это снова и снова, пока мы с тобой не обижим всю Америку». Заманчиво, не правда ли? С безумной улыбкой и стуком сердца, начинающим заглушать для него все остальные звуки, спросил спидстер. «Нападай», — сказала Энни, которой стало мерзко от планов экспресса, и она решила сама начать явно неизбежное столкновение. После своего крика звезда выстрелила в спидстера серией световых вспышек, а Кимика рванула по направлению к его телу, желая разорвать врага на куски. Экспресс с легкостью увернулся от всех атак девушки, после чего, подобравшись вплотную, и нанес ей мощный удар в лицо, который отбросил девушку в сторону и вывихнул ей челюсть. За время бытия звездой Энни уже успела позабыть, когда в последний раз чувствовала боль. Поэтому ровно, как и выстрел из бронебойной снайперской винтовки Бутчером почти в упор, выбивший из нее воздух, эта атака на несколько секунд вывела Энни из боя. Для спидстера же несколько секунд являлись просто огромным запасом времени, которого было достаточно для выполнения любой задумки. Из-за маленького пространства комнаты экспресс не мог разогнаться на полную и повторить случившееся с девушкой Хьюи несчастный случай, уже в более осознанном варианте против Кимика, поэтому, выведя самую, по его мнению, опасную боевую единицу на время из игры, он рванул к японке и двумя пинками раздробил ее колени. Когда Энни наконец пришла в себя, округу наполнил сдавленный крик Кимика, почувствовавший боль от своих нижних конечностей. Через секунду к этому звуку добавился еще один, это был мерзкий хруст от мгновенно вывороченных в обратную сторону рук, также попавших под ноги спидстера. «А теперь поспи, сука, пока я буду разбираться с предательницей», — произнес экспресс, исчезнув со своего места, чтобы в следующую секунду возникнуть над Кимикой и развернуть ее голову на 180 градусов. Взбешенная увиденным, Энни собрала создание все ощущаемое ею электричество, после чего выпустила в спидстера огромный заряд света, который был рассеян по всей площади комнаты и просто не оставлял спидстеру и шанса на уклонение. Спустя секунду в стену напротив девушку влетело тело экспресса, а у другого угла возникла световая стена, за которой прятался бездна. «Дерьмо», — тихо произнес Кевин, не ожидавший подобной атаки от девушки. «А ты еще КТ?» — собирался задать вопрос поднимающийся на ноги супер, когда его тело резко покинули силы, и он с криком упал обратно на землю, схватившись за грудь, которая, как ему казалось, собиралась взорваться. «В общем, у него там инфаркт, так что битва, видимо, закончена, и я, наверное, пойду», — произнес немного нервно Кевин с частично измененным благодаря акустике и маске голосом, после чего на глазах ошарашенной девушки растворился в пространстве, как прозрачный. «Постой!» — крикнула очнувшаяся Энни, но на ее просьбу никто не откликнулся, и единственными звуками в комнате остались лишь затухающее дыхание экспресса и трескающиеся, встающие на место кости химика. Пришедшая в себя девушка сразу подскочила с места и с опаской, оглядев поле боя, обнаружила тело спидстера. Подойдя к экспрессу, она застала момент последнего вздоха мужчины, после чего с удовольствием наступила на каждую его ногу по очереди, и с увлеченностью стала давить на них до появления хруста. Затем она пнула труп одного из любимцев Америки в бетонную стену. Удовлетворенно выдохнув, девушка обернулась к Энни и, пройдя мимо застывшей супергероини, вновь отогнула куски металла и покинула базу. «Блядь!» Смотря на случившееся, звезда емко описала ситуацию, после чего, помявшись на месте, все же рванула к коллеге и начала вызывать подмогу. «Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же и их больше». Глава 14. После своего раскрытия Кевин сделал вид, что поспешно покидает место битвы, но на самом деле переместился в сторону ворот. Дождавшись же прихода в себя химика, он проследовал во вновь открытую дыру за японкой и вскоре увидел оставшуюся часть команды пацанов, прячущуюся неподалеку, явно в ожидании финала битвы. В принципе, Кевин признал их тактику довольно логичной, ведь если бы победил экспресс, то он бы не стал так тщательно обыскивать территории рядом с базой, посчитав, что они попытаются убраться подальше от места боя и крайне опасного супера.